В общем, решение, как попасть на территорию противника, за эти дни я не нашел и отпустил воинов отдохнуть домой. Смысл просто так стоять на границе? Диверсиями в войне тоже не победить. Требуется какое-то приемлемое решение. Пора закончить ненужную мне войну. Она отнимает слишком много времени, средств и сил. Утро вечера мудренее, как говорит мой народ в новом мире. Обняв улыбающуюся во сне Настю, я сам быстро уснул. Просыпаться от поцелуев — достойное начало дня для молодого тела, особенно, если они перетекают в нечто большее. Спустя час мы с Настей принимали душ, и я усилием воли заставил себя думать основной головой. Настоящая победа разума. И какая у тебя, Кирилл, подготовлена развлекательная программа для молодой девушки? Продолжала провоцировать Настя, случайно потеряв полотенце в комнате. Мой мозг, справляясь с подростковым желанием, придумал много программ. Некоторые выверты мозга пугали даже меня самого. Да ты можешь мне кое в чем помочь. После завтрака зайди ко мне, я выдам тебе особую одежду. Строй дружинников рассматривал девушку, одетую в военную форму. Настя даже в новенькой форме выглядела изящно и аристократично. На некоторые изгибы фигуры можно было любоваться бесконечно долго. Перед вами представительница великого клана Орловых. А это значит, у вас появилась уникальная возможность проверить свои силы в поединке с клановым владеющим. Наличие учебного артефакта сохранит мое поместье и ваши жизни. Желаю хорошей тренировки. Вряд ли Настя ждала такого развлечения. Да чего же она прекрасна в гневе. Погоняй мою дружину. Уверен, подобный опыт пригодится и тебе тоже. С огнем играешь, Кирилл. Ты же не думаешь, что я так просто это оставлю? Мне хватит. Боярич, чужие машины к поместью приближаются. Подскочил дружинник, отчаянно стараясь не смотреть на Настю. Сейчас подойду. И повернулся к девушке с улыбкой. Не скучай, скоро буду. Не слушая злобное шипение и стараясь не думать о прожигающем спину взгляде, я направился к новым гостям. Знакомые лица. Здрав будь, Кирилл Дмитриевич. Как жизнь молодая. Добродушно улыбался Морозов, распахнув руки в стороны. И вам не хворать, Михаил Серафимович. Все хорошо. Вы с чем пожаловали? Морозов неплохой человек, но больно уж улыбка, слишком располагающая к себе. Снова что-то задумал бывший боярин или помощи ждет взаимовыгодной. Дела будь они неладны. Отдохнуть бы сейчас, эх, хорошо посидели в последний раз. До сих пор в Новгороде с грустью вспоминают про прошедший праздник. Может, в Твери повторим? Подмигнув, спросил Морозов. Боюсь, такого количества алкоголя нет в Твери. Веселые соседи новгородцы, но очень шумные и на драку быстрые. Союз с Новгородом закрепили при всем честном народе, создав опасный прецедент для кланов империи. Если свободные города Российской империи решат действовать самостоятельно, то начнется передел власти, а это сейчас никому не надо. Слишком неустойчива империя в данный момент. В другой раз. Проходите в поместье, отдохнете, да выпейте с дороги. Это мы с удовольствием. Не думал еще, как добить Сабуровых, закинул удочку новгородец. Вот она, истинная причина приезда. Дел у Морозова и без меня хватает в городе, где активно делит власть. Пока еще рано говорить. Есть предложение. Меньшиков слишком нагл стал для соседа, и пришло время избавиться от него. Ты готов помочь нам, Холмский? С серьезным взглядом спросил Морозов. Из одной войны в другую, надо быть просто очень уверенным в себе человеком. Император прихлопнет нас за самоуправство и не потерпит усиления опасного для него союза. Шереметьев говорит договориться. В Вологде у него есть кое-какие свои интересы. Да и вообще, Белоозеро — наша древняя вотчина. Вскипел Морозов и только потом вспомнил, что он уже не боярин. Проигнорировав мою ухмылку, Михаил Серафимович продолжил. Поделим губернию, как союзники. Там есть что взять, точно говорю. И, увидев в окне Настю, произнес. Это что новое? Ничего, ты, боярич, силен. Две писаные красавицы по бокам прижимались, и теперь еще третья появилась. Надеюсь, Настя не слышала слова Морозова, а то, непременно, устроит мне веселый вечер. Она совершенно не хочет терпеть рядом со мной других девушек и быть третьей. Я обязательно подумаю, Михаил Серафимович. Сейчас давайте я вам покажу свое поместье, а потом в Тверь съездим, обсудим ваше предложение с представителями дворянского собрания. Дворянам будет приятно участвовать в жизни города и давать дельные советы по предложению союзников. Хотя все уже решено хитрым Шереметьевым. Силен Антон Яковлевич. Авантюрные новгородцы снова готовы с головой нырнуть во все тяжкие, только теперь они не одни будут отвечать за последствия своих решений. Альбионцы сегодня вели себя особенно нагло. Постоянные провокации и сплошные обвинения, хотя представитель этой страны подло напал на меня во время праздника. Возмутилась Анна, стоило ей перешагнуть порог кабинета императора. Великой княжне с трудом удалось сдержать гнев перед камерами журналистов. Торжественное открытие новой императорской гимназии для одаренных детей перешло в шквал неконтролируемых вопросов от представителей иностранных каналов. Трудно ожидать от журналистов Альбиона другой реакции на смерть Эдуарда Сисила. Генерал Головин докладывал, что его популярность в Альбионе была примерно, как у боярича Холмского в империи, отстраненно произнес император, продолжая читать книгу. «Тебе совсем плевать на меня, отец», — впервые дрогнул голос Анны. Император поднял глаза на свою дочь и тяжело вздохнул. К сожалению, он не мог сказать в открытую, что ему практически на всех плевать. «Нет, Анна, ты моя дочь и всегда можешь надеяться на защиту отца, но также мне не безразличны доходы от торговли с Альбионом. Увеличение товарооборота с Туманным островом позволило создать новые оборонные заводы и привлечь сотни владеющих в армию императорского клана». Анна только фыркнула на эти слова. Обижаться на отца бессмысленно. Он живет в своем мире построенных иллюзий и не видит очевидного. Разве торговля с Германской империей нам не выгоднее? В прошлом году они стали главным торговым партнером России, и между странами сделан огромный задел на будущее. Альбион платит больше. Германцы же довольно скупо и считают каждый рубль, постоянно пытаясь выторговать себе лучшие условия. А теперь из-за смерти Сисила доход от торговли может быть скорректирован в меньшую сторону. Все по вине одного человека, который буквально преследует меня. Моментально завелся император. Холмский — это моя личная головная боль. Недавно едва не случилась война между великими кланами Бильских и Шереметьевых. Что вообще происходит? Он должен был героически погибнуть в войне с Сабуровыми, а не трубить на всю империю о своей победе в пограничном сражении. Отец, ты сам начал эту войну, развязав руки клану Сабуровых. Ты, кстати, тоже была не против. И у меня нет другого выхода, Анна. Или думаешь, я могу часто отказывать великим кланам? Приходится вертеться как уж, выторговывая нашему клану и империи лучшие условия. Еще сильнее завелся император, тем самым усиливая власть кланов в собственных землях. Так может дойти до раскола. Раскола не будет, успокоился император. Как думаешь, за счет чего живет империя? Восточные земли богаты редкими ресурсами и, собственно, они сделали нас огромной империей. Каждый великий клан получает часть от общего дохода. Без постоянного притока денег они сдохнут от голода или сообща нападут на столицу. Император подошел к окну, рассматривая вечерний город. Учитывая, что морская торговля между континентами невозможна из-за неутихающих аномалий, Российская империя занимает лидирующее положение в поставках ресурсов западным странам. Магрибский султанат и Оттаманская империя лишь на треть покрывают потребности промышленных гигантов, поэтому существующий симбиоз устраивал далеко не всех. Большинство кланов, кроме Строгановых и Демидовых, сконцентрировано в центральной части земель. Промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг не давали достаточного толчка для развития экономики, и только доля от продажи ресурсов кормила ненасытных представителей великих кланов. Часть дворян проводила все время в балах и праздниках. Другие строили заводы и усиливали армию. Именно последние представители дворян самые опасные для единства империи. У императорского клана был еще один источник дохода, кроме налогов и доходов от торговли. Дальневосточные земли на границе с Яматой Поднебесной империи являлись личными владениями императорского клана. Половина войск императора сконцентрирована на краю империи для защиты границы. Слишком агрессивны восточные соседи и в любой момент готовы откусить сладкий кусок от пирога. Деньги для нас сейчас не самое важное. Ты забываешь, отец, о наличии меча императоров. А чем ты? Просто сильный родовой артефакт воздуха, который поможет стать сильнее владельцу. Но им не победить всех врагов, как богатырям из детских сказок. Только наличие сильной армии и лавирование между интересами кланов поможет нам выстоять в трудную минуту. Как бы ты ни относился к бояричу, но Холмский стал символом для многих, кто раньше боялся поднять голову. И тебе, отец, пора использовать символ власти нашей семьи. Меч по преданиям мог сделать из простого человека ратника стихии воздуха. Разве это не чудо для простых людей? Мало кто знает обо всех способностях природных источников силы. Мы можем сконцентрировать вокруг себя талантливых людей, мечтающих о способностях владеющих, горячо произнесла Анна. Тратить энергию артефакта на подобные мелочи? Пусть, Ольга, хорошо. Анна, проработай все моменты, и я приму окончательное решение, задумчиво произнес император. «Ах, да, навести сегодня мать. Ресурсы, великие кланы, артефакты и живучие бояричи». События начали скакать слишком быстро, и император, который считал себя великим манипулятором и интриганом, просто не успевал за последствиями. Анна понимала, что это хороший шанс для ее возвышения и перехвата контроля над структурами императорского клана. Но идти к маме совершенно не хотелось. Глава 22. Осколочно-фугасный прицел. Орудийный расчет четко выполнял приказы командира, как и вся батарея в целом. Советник от военных империй довольно смотрел на плоды своей помощи в обучении, а я наблюдал за результатом работы. Артиллерия – бог войны. Меняются технологии, появляется магия, а данное оружие ввиду появления аномалий постоянно развивается, как и бронированная техника. Как только военные найдут способ пробивать своим оружием щиты силы кудесников, мир кардинально изменится. Огневая точка противника уничтожена, доложил воеводе командир орудия. Работайте по новым целям, приказал воевода и повернулся ко мне. Боярич, противник концентрирует мощную боевую группу для удара по союзникам. Наши действия, клан Меньшиковых не смог выстроить достойную оборону против наших объединенных с Новгородом военных сил. Постепенно отступая к столице губернии, противник практически был взят в клещи, когда войска клана объединились с подоспевшей армией Сабуровых. Теперь силы практически были равны количественно. Договоритесь о совместных действиях с новгородцами. В ходе боевых действий мирные жители не должны пострадать. При угрозе жизни гражданским артиллерию не применять. Будет сделано, боярич. Внутренняя война в империи мало касалась простых людей. Казалось бы, сражаются армии, умирают воины и владеющие, поэтому процент потерь среди мирных жителей должен быть огромным. Но специальные имперские службы знали свое дело. В моменте эвакуировались или оцеплялись места боестолкновений. Народ, не будь дураками, сразу покидали места клановых сражений. Да и сражения представляли собой не феодальные войны, а рыцарей и баронов, когда крестьян, приносящих доход, трогали очень редко. Запах металла, бензина и пороха тебе намного приятнее моего. Странные у тебя предпочтения, Кирилл, раздался язвительный голос за плечом. Отговорить Настю от участия в боевом походе никак не получилось. Девушка настояла на своем праве выбора, как ей провести каникулы. Разве провести время вдвоем в палатке не романтично? Очень романтично. Звук грохота орудий мне намного милее звона бокалов. Тем более в прошлой битве у тебя тоже были спутницы. Не будем изменять традициям, продолжала язвить девушка. Все еще злится, но уже не так сильно. Тренировка с дружиной оказалась полезной и немного вернула на землю горделивую представительницу великого клана. Опытные владеющие показали ей, что такое настоящее мастерство в бою. Подопечные Леонида, который взял управление ближней дружиной на себя, полностью оценили возможности Орловой. Неприятно было опытным воинам ощущать подобную мощь от обычной девушки. «Вернись в палатку, скоро мы сойдемся с врагом на ближние дистанции. Твои подружки не ушли, и я не уйду. Поверь, я могу помочь», — серьезно произнесла Настя. С подружками было все непросто. Елена и Наташа не отвечали на телефонные звонки, и в городе их тоже не было. Похоже, Сокмышев и Карпов решили отправить их подальше от меня. «Ничего, после войны найду». Тогда соблюдай простые правила. Всегда держи щит силы наготове и ни в коем случае не покидай меня. Есть, мой господин. Шутливо вытянулась по стойке смирно Настя. Во что ни одень эту девушку, все равно будет выглядеть, как королева. Вспоминая нашу первую встречу в клубе, разве я мог подумать про ту пафосную девушку, что она через какое-то время будет стоять рядом со мной на войне? Точно нет. Противник формирует штурмовые подразделения, докладывал воевода. Подготовьте войска, я лично поведу дружину в бой. Дворянское собрание Твери мой намек на правильный ответ союзнику поняли сразу. Поэтому после нескольких дней подготовки наше совместное войско двинулось в новый поход. Армия Твери была воодушевлена, получив первые боевые доли, пусть и не очень большие. Основной подсчет трофеев еще ведется. Клан Меньшиковых и свежие войска Сабуровых с трудом сдерживали наш натиск, особенно когда сзади незримо маячила мощь Шереметьевых. А вот, кстати, и он сам. Давно не виделись, боярич, улыбнулся Шереметьев и шутливо поклонился Насте. Анастасия, мое сердце разбито от вашей красоты. Жаль, у вас слишком резкий в действиях спутник, а то бы я еще поборолся за ваше сердце. Спасибо, Антон Яковлевич, мне очень приятны ваши слова, дежурно улыбнулась Настя. Я ненадолго украду у вас, прекрасная Анастасия, боярича, подмигнул Шереметьев. Намек более чем понятный. Отойдя в сторону, глава великого клана создал технику, которая окружила нас плотной сферой воздуха. Теперь можем говорить без любопытных особ. Орлова, как интересно. Не думал, что канцлер настолько сильно заинтересуется тобой, Холмский. Он трясется над своей дочерью, как над золотым яйцом, пристально разглядывал меня Шереметьев, как будто в первый раз увидел. Шереметьев выступал в роли покровителя или, как говорят, крыши. Сколько бы я ни пытался растормошить Настю по поводу отца, она только отводила глаза и постоянно отшучивалась. Но раз она здесь, то еще не все пропало. Главное, это показывает Антону Яковлевичу, что я неплотно сижу на его крючке. Я не мог отказаться от войны. Меня загнали в эту протаренную колею и теперь лишь ищу способ повернуть на свой путь. Срочно надо покончить с Сабуровым и заняться укреплением личной мощи. Волок поистине страшная мощь. Требуется вспомнить все навыки Малефика и лучше подготовиться к следующей встрече. Стараюсь жить в мире с кланами и дворянскими родами империи. Всегда открыт для диалога. Знаю я твою теплоту. Опасный ты человек, Холмский. Только этого никто не понимает. Запомни, я тебе не враг. Не ищи подвоха в моей помощи. Есть лишь интересы. Ненадолго замолчал непривычно серьезный Шереметьев. В Вологде есть свой источник силы. Он будет моим. Ждал этого разговора. Запросил Шереметьев немало по факту, не привлекая даже собственные войска. Но я и не рассчитывал на подобный трофей. Закончить поскорее войну и приступить к экспериментам. Перспективного материала скопилось достаточно много. Глаза Климента Аркадьевича горели нездоровым огнем при виде ровных рядов мертвых, владеющих и мне. Кажется, он уже скоро сам себя вскроет ножом, лишь бы я сделал из него лича, способного к работе с некротической энергией. Слишком большая цена за ничего. Что ты хочешь? Убрал улыбку Антон Яковлевич. Знание. Для чего нужен еще один источник силы? Спроси об этом Орлова, раз он к тебе так благодушен. В свое время он неплохо поработал с чужими источниками силы, усмехнулся Шереметьев. Рядом с воздушной сферой маячил встревоженный воевода. Глава клана снял свою технику и нас оглушило взрывами рвущихся неподалеку снарядов. Боярич, враг перешел в масштабную атаку. Самое интересное начинается. Покажешь силу своей дружины, интересно будет посмотреть со стороны на мощь боярича Холмского. После этого и о знаниях поговорим. Покажу то, что сам захочу. Интересно, сколько кудесников надо, чтобы убить одного волота? Ямато — одно из небольшого количества великих государств, оставшихся на карте после мировой войны. Название стране много сотен лет назад дал самый сильный клан с одноименным названием, перед этим объединив разрозненные острова под единой властью. После кровавой междоусобицы феодальных войн образовалась собственная культура и строгая философия самураев. Долгое время Ямато была под сильным культурным и экономическим влиянием Поднебесной империи, пока не ушла в добровольную изоляцию на долгие годы. Но все равно страна восходящего солнца во многом зависела от поставок с материка. Новую страницу в истории страны, как и во всем мире, открыло появление источников силы. Расположенная на восточном архипелаге Ямато всегда являлась сложной добычей для врагов. Вода и небо разрушали чужие флотилии, пытавшиеся захватить острова, да и брать с гордых, но бедных кланов было нечего. После появления первых посвященных островные кланы под властью сильного императора быстрее соседей пришли в себя. Началась эра завоевательных походов, сопровождающаяся громкими победами и поражениями. Несмотря на трудности, Ямато выгрызала себе путь наверх. После мировой войны карту мира покрыли чудовищные пятна аномалий. Являясь одной из основных участниц войны, Ямато потеряла доступ к большинству завоеванных земель и колониальным войскам, горе побежденным. Поднебесная и Российская империя заблокировали врага на нескольких островах, и императору пришлось подписать позорный мир. Император Бзиму был тем, кто стремительно возвращал Ямато на мировую арену. Он провел реорганизацию армии, усилил свое влияние на кланы и сделал доступными социальные лифты для простых людей, несмотря на гнев старой аристократии. Многие его ненавидели, но он шел к своей цели. Акихиро-сан, расскажите благородному собранию, как прошел ваш год в Российской империи, обратился со своего трона император к послу. Лишь недавно Российская империя согласилась открыть постоянное посольство Ямато в Москве. Тына, год был сложным, низко поклонился посол. Наше присутствие в империи ограничено и под постоянным присмотром тайной канцелярии, но получилось провести много перекрестных контактов с послами других стран. Они готовы открыть постоянные миссии в нашей благословенной стране. Похвально. Мои советники займутся этим вопросом. А что за история с поединком? Хиросихан Дзапусти ранен, но был сильным мечником. Неужели его победили в честном бою? Удивленно поднял бровь император. Да, бой проходил при большом скоплении приглашенных гостей. К сожалению, знаменитый мастер меча пал в честном поединке. Боярич Холмский в этот день оказался сильнее. Очень жаль. Мы хотели бы похоронить его прах на нашем кладбище и оказать подобающие почести достойному воину. Боюсь, это невозможно. Боярич Холмский настоял на том, чтобы забрать тело в качестве приза. Осторожно произнес Акихиро Фукуи. Возмутительно. Оскорбление нашей страны. Тень бесчестия пала на всех нас. Сын солнца, мы должны покарать покусившегося на честь самураев. Встал со своего места седой мужчина. Глава клана Фудзивара имел особое влияние в Ямато, и часто женщины именно этой семьи рожали наследников престола. Очень часто. Каждому воздастся по заслугам. Совет окончен. Главы кланов, советники и послы, низко склонив головы, покинули тронный зал. Остался лишь старший сын императора Хирохито с красным от гнева лицом. Мы не можем оставить подобное без ответа. Надо напасть на гайдзинов и преподать им достойный урок. Отец, они не держат войска на востоке, и в их стране полный хаос. Почему мы не возьмем то, что наше по праву сильного? С надрывом в голосе спросил Хирохито. Еще рано, сын. Проведи время в медитации, ты слишком эмоционален для наследника. Все время рано, рано. Уже 10 лет ты твердишь одно и то же. Император Дзиму хотел ответить жестко, но в последний момент передумал. Зачем терять воинов и посвященных, когда позже можно будет просто снять с ветки переспелый плод? Для Российской империи сейчас любой внешний конфликт лишь повод для объединения. Сузив глаза, император в который раз объяснял сыну политику. Нет, пусть продолжают вариться в каше внутренних раздоров, а мы свое обязательно возьмем. Да и неизвестно, как поведет себя император Поднебесной империи. Ты единственный император в этом мире. Ведешь свой род от самой Аматерасу. Все остальные варвары не имеют права на этот титул. Продолжал горячиться наследник. Не уподобляйся лизоблюдам вокруг нашего трона, Хирохито. От того, что ты назовешь противника варваром, он не станет слабее. Я хочу вернуть земли нашей империи. Эти варварусские мешают нашему подъему. Мы погоним их на запад до самых гор. Не утихал Хирохито. Единственный чистый путь в море на материк плотно контролировался Поднебесной империей, что очень сильно раздражало Ямато, но начать войну с мощным противником никто не хотел. Проще было решить вопрос через соседние направления. Пусть там и была небольшая аномалия. Наберись терпения. Наша разведка докладывает, что скоро грянет новая война, и тогда для нас наступит идеальное время. А пока лучше займись развитием личной силы и разберись с родовыми предприятиями, переданными под твое управление. Я слышал, ты пока не можешь похвастаться большими успехами в отличие от младших братьев. Ступай, грозно произнес император. Сверкнув глазами, Хирохито поклонился отцу и покинул тронный зал. Император слаб и недостоин своего небесного трона, значит, пора спасти священную Ямато. Запретный город, обширный дворцовый комплекс, расположенный в самом центре Пекина, скрытый от глаз прохожих высокой стеной, он оброс множеством слухов и преданий. Тихим шепотом в барах рассказывали про мифических охранников, что убивают любого зашедшего на территорию комплекса без особого амулета. Получить разрешение в виде охранного амулета – большая редкость и очень почетно даже для высшей аристократии. Лишь малая часть людей, не связанных с семьей Небесного Дракона, побывала в этом обросшем тайнами месте. Скованные клятвами чиновники, духовные служители, гвардия и слуги жили вместе с императором и не покидали территорию дворцового комплекса. Город в городе. На каменном плацу запретного города в едином движении гвардейцы императора выполняли воинские каты. Разбитые в 4 отряда в зависимости от стихии воины накачивали энергией тела и зажигали на кулаках силу. Секретно техника укрепления тела и костей помогала гвардейцам кулаком пробивать воина в доспехе. Император каждый день в окно личных покоев наблюдал, как лучшие воины Поднебесной империи тренируют свое тело и волю. С самого детства он мечтал стать таким же сильным воином, но боги избрали для него другой путь. Усмехнувшись воспоминаниям, он отвернулся от окна. Единственная дочь снова сидела за его столом и читала секретные документы. «Ксу, ты снова читаешь последние доклады разведки без моего разрешения?» — попытался строго произнести император. Ксу с китайского переводилась как «снег». С виду холодная девушка отпугивала незнакомцев, не подозревающих о ее происхождении, но внутри она очень добрая девушка. Правда, не все готовы это подтвердить. «Мне непонятно, почему Ямато не нападает на Российскую империю», — По всем показателям они сильнее, чем небольшой военный контингент России на восточных землях империи. Чего ждут ямацы? Хмурила брови прекрасная Ксу. Не все так просто, дочка. Понимаешь, последняя мировая война мало описывается в исторических книгах. Правильнее ее назвать практически все против России. Об этом нигде не напишут. Но империя сражалась на три фронта вполне успешно. Мы в то время выступали союзниками и, как видишь, нисколько не прогадали. За счет чего получилось выстоять? По имеющейся у меня информации, этому государству осталось недолго существовать. Кланы раздирают империю в разные стороны. Экономика вообще непонятна, как работает. И к тому же постоянно метающийся из стороны в сторону император вызывает мало уважения. Я не понимаю, как они смогли победить и до сих пор существуют. Перебила императора дочь и откинула бумаги обратно на стол. Ксу постоянно пыталась во всем быть лучшей, все знать и во всем разбираться. Личная трагедия отца и братьев. Ты не одна такая, кто не может понять нашего северного соседа. Но есть один момент. Количество посвященных в империи больше, чем у нас в два раза. Хотя по населению мы больше их в пять раз. Интересная статистика. С улыбкой спросил император. Более чем, задумчиво произнесла Ксу. Откуда информация? Россия снова переживает времена упадка. Недолгие. И грех этим не воспользоваться. Купить можно многое. Секретную информацию. Людей, кто будет продвигать наши интересы. Некоторые технологии и редкие техники силы. Удалось узнать секрет Российской империи? Подалась вперед Ксю. Да удалось. Секрета нет. Мы обследовали женщин, мужчин и детей. Все анализы показывают одно и то же. Обычные люди. Наши посвященные высоких рангов говорят о том, что здесь прослеживается действие самой силы. Россия очень большая по территории сила, обладая разумом, дарит способности большему количеству людей, с улыбкой произнес император, погладив Ксю по голове. Невероятно. Но ямато все равно нападут, я уверена. Сейчас Северная империя ослабла и все может закончиться гражданской войной. Мы попробуем взять свое, очень удобный момент. Поднебесная империя развивалась бешеными темпами, продвигаясь в сторону Магриба и поглощая небольшие государства, в то же время стараясь избежать конфликта с Индией, еще одним могучим государством на континенте. Как сказал в свое время мой отец, перефразирую слова одного мудреца, обезьяне следует сидеть на горе и наблюдать, когда в долине дерутся два тигра. Ямато копит силы уже долгие годы, а Российская империя еще вполне может нанести смертельный удар. К тому же русские ничего не забывают и не прощают, а объединенный отряд имперских волотов – страшная сила. С последней войны остались хроники, разрешаю посмотреть. Вообще неплохо бы тебя отправить в Российскую империю с дипломатической миссией. Император задумчиво посмотрел на дочь. Зачем мне это? Удивилась Ксу. Великая княжна Анна – наследница престола, и кто знает, может, у тебя получится подружиться с ней или хотя бы завязать нормальные отношения. Вообще тебе будет полезно покинуть территорию запретного города и повидать жизнь в другой стране. У тебя неделя на сборы, возражения не принимаются. Император не хотел говорить дочери о том, что смена обстановки поможет ей вырваться из бесконечной череды тренировок. Бездушный робот совсем не радует глаз отца, а наличие Ксу позволит придать вес дипломатической миссии. Глава 23. Рвущиеся снаряды, рокот пулеметов и бегущие в атаку с криками люди. Чем их накачали? Зачем они бегут на новгородцев? Защищать дом, но им ничего не угрожает. Биться за городской клан, который ничего не дает, а лишь забирает. Много вопросов было в моей голове и мало ответов. Холмский, как слышишь, на нас прут без остановки. Срочно требуется поддержка. Шипела рация голосом Морозова. Сейчас все будет. Держитесь. Ждем. Нам долго не продержаться. Выстрелы в рации Морозова были уже совсем рядом. Война никогда не закончится. Ее оскал не меняется из мира в мир. Вопрос, за что мы боремся? У меня лично есть ответ, что не скажешь о противнике. Посмотрим, чья правда сильнее. «Кирилл, я с тобой», – раздался рядом знакомый голос. Настя показывала своим видом готовность ответить на все мои возражения. Приподнятый подбородок, уверенный взгляд и высоко поднимающаяся грудь. «Бесполезно. Нет, ты остаешься здесь под охраной дружины твоего отца. Ничего не хочу слушать об этом. Я смогу помочь тебе в битве и буду защищать спину. От более серьезных действий по отношению к девушке и длительных уговоров меня спасли дружинники Орлова. Охрана, предоставленная канцлером для дочери, стоила по боевой мощи небольшой армии. Анастасия Леонидовна, У нас приказ от вашего отца при любой опасности для вас действовать незамедлительно по своему усмотрению. Надеюсь, нам не придется применять силу», — сухо произнес командир охраны. Настя хотела сказать что-то резкое и обидное, но передумала и лишь кивнув развернулась в сторону тыловых подразделений. «Одной проблемой меньше уже лучше. Всем штурмовым группам приказ к атаке». Дед принял команду и начал дублировать мой приказ всем группам. Боевая машина Объединенной армии Твери резко начала набирать обороты. Так удачно показавшая себя в первой атаке практика копий получит еще одну проверку на прочность. Леонид только тяжело вздохнул и привычно занял место у правого плеча. Бой. События начали развиваться с невероятной скоростью. Штурмовые группы, прорезав небольшой заслон противника, вырвались на оперативный простор. Упыри в броне принимали на себя первый самый мощный удар, за что в армии Твери их особо ценили. Казаки градом пули и гранаты с тяжелого оружия вносили полный хаос в картину боя, а владеющие воюют по привычке. Зачерпнуть побольше энергии своей стихии и вдарить по противнику. Как будто договорившись с Леонидом, все штурмовые группы перекрывали нам доступ к переднему краю сражения. Ладно, сегодня могу обойтись и без битвы. По закону неизвестных богов, когда я только задумываюсь об этом, случается нечто непрогнозируемое. Все же пару раз мне пришлось применить силу и клинок, когда наши группы наткнулись на сильное сопротивление, но вскоре противник дрогнул от массированного удара во фланг и откатился обратно к удерживаемым позициям. Выстояли, слава всем богам, которые существуют. Твои дружинники просто богатыри какие-то. Страшную ты силу собрал, боярич. Гляди, чтобы тебя не забоялись еще сильнее, тяжело выдохнул Морозов, вытирая саблю. Вы как способны еще вдарить? Вой, наш союзник спрашивает, есть ли еще у вас сила, чтобы биться? Громко обратился Михаил Серафимович к новгородцам. Хоть весь день биться готовы. Веди нас в бой, боярич. Хватит и на девчонок, ничуть не хуже, чем у Холмского. Послышался смех одного дружинника. «Ну как слышал?» — усмехнулся союзник. «Дед, давим врага, пока не сдастся». Отдал приказ в рацию и повернулся к Морозову. «Тогда ударим двумя усиленными группами по местам, где работала наша артиллерия». Отряд противника крепко засел на своих позициях. Выбивать из укреплений — это значит терять немало воинов, но другого выхода нет. Меньшикову тоже не сладко. Глава клана пожинает плоды своей глупой политики, когда поддержал Сабурова. Я отправлял ему предложение дать свободный проход, но он отказал в грубой форме, а тут поступило предложение от новгородцев, жаждавших столетнего реванша. Да и хитрый Шереметьев слишком вовремя появился. Мы не успели отдать приказ к общей атаке, как противник сам вышел из-за укрытий в полный рост. «Холмский, ты пришел в мой дом», — глава клана хотел сказать «вероломно напал», но понял, врать тут некому, нам плевать на его пропаганду. «Требую клановой битвы». Среди первых кланов империи был еще один способ поединков, не особо сейчас используемый, но все же был. Две дружины одинакового числа вместе с предводителем собирались на открытом поле, и в конце боя уходили только победители. Пленные или отступление запрещено, хотя всякое бывало. Раньше при сильной власти императора кланы боялись вести крупномасштабные боевые действия. Ценность жизни имперских граждан была намного выше, а глава клана легко мог лишиться статуса и головы. Как гуманно. Полностью поддерживаю это решение, произнес появившийся рядом Шереметьев с неизменной улыбкой. Наглый, очень наглый временный союзник. Неподалеку находящиеся Кристина и Борисов ждали только приказа, чтобы начать действовать против Волота. Враг практически повержен, зачем мне это? Потому что я так хочу, нисколько не смутился Антон Яковлевич. Пойми, так будет правильнее и покажет тебя с достойной стороны. Нас никто не сможет обвинить в неуважении к древним традициям клановой войны. Мне вот вообще плевать на традиции клановой войны. В ней редко бывают правила, и чем дальше она идет, тем меньше в ней человеческого лица. С помощью некроэнергии рун Малификов сила приняла требуемую форму, незаметно прилипнув к Шереметьеву. Называется данное проклятие «сердечный друг». Убить Волота вряд ли убьет, но хоть улыбку сотрет с его наглого лица. «Что-то мне не очень хорошо, разволновался, наверное. Я тоже думаю, что вам, Антон Яковлевич, пора уже идти отдыхать. Еще раз, зачем мне поединок? Злой ты, Холмский, а я к тебе со всей душой, как учитель в этой трудной жизни. Кстати, Меньшиков опытный владеющий и в свое время успел немало повоевать. Удиви меня, и я по-дружески поделюсь с тобой необходимой информацией». Подмигнул Антон Яковлевич и отошел на значительное расстояние. «Морозов, не откладывая, согласовал условия с Меньшиковым, что в случае моей победы оставшиеся войска клана прекращают сопротивление, в ином случае битва продолжается. Странный глава клана, смысл оттягивать неизбежное. Леонид сформировал отряд из 20 владеющих. Именно про такое количество дружинников мы договорились. В своих войнах мой командир ближней дружины был уверен на все 100, как и я. В бою владеющие показали себя выше всяческих похвал. Профессионалы, на которых всегда держится любое воинское соединение. Две дружины, замерев друг напротив друга, внимательно наблюдали за противником. Все сплошь кудесники без каких-либо технологичных доспехов или огнестрельного оружия. Элит. Самое обидное — терять опытных владеющих во внутренней войне. Чертова империя. Боярич Холмский выделил слово «боярич Меньшиков». Ваше сословие ушло в прошлое и останется там навсегда. Вы не нужны империи, просто пережиток прошлого. И сейчас я это докажу, а потом разделаюсь с твоим дружком Морозовым. Старый боярин Исаев с тобой точно не согласится. Он еще даст фору молодым. Жаль, светить его на чужой территории, тем более при Шереметьеве, нельзя. Надежный воин. Битва нас рассудит. Дружина в бой. Бей ворога. Приказал Леонид и принял боевую форму. Обе стороны приняли боевую форму и заодно окутались щитами силы. Небольшое мгновение тишины перед дальнейшим буйством различных стихий перешло в яростную битву. Формирование молнии Меньшикова началось одновременно с моим землетрясением. Целью мощной техники стихии воздуха, конечно, был выбран я, но на вопросительный взгляд Леонида лишь отрицательно мотнул головой. Помощь не потребуется, пусть владеющие действуют, как привыкли. Некромант – вечный одиночка, и многие проклятия лучше создавать подальше от своих живых воинов. Каменная стена из черных глыб окружила меня со всех сторон, принимая удар молний. Землетрясение тоже сработало, как было задумано, раскидав противника по полю. Половина сосредоточия ухнула в пропасть за счет руны усиления. Дружинникам не надо было отдавать дополнительных приказов. Первый ряд владеющих из старшей дружины держал более сильные щиты силы за счет мощного сосредоточия. Остальные выбивали врагов по одному, пока те пытались пробить общую защиту. Интересная тактика. Враг выбрал не менее интересную. Сразу 5 врагов во главе с Меньшиковым решили закончить поединок одним ударом, бросая своих товарищей на съедение моей дружины. Заготовленные заранее каменные колья, провалы в земле и град камней встретили надвигающегося противника. А дальше я перешел в ближний бой, которого так жаждали мои враги. Сабля в одной рукой и копье праха в другой начали свой танец смерти. Ужас, страх, растерянность питали меня, как древних некромантов. Я впитывал в себя чужие эмоции и сеял в ответ смерть, пока мои дружинники не пришли на помощь, оттесняя нас с главой клана. «Ха, вот мы и остались одни», — с безумным голосом произнес Меньшиков. «Сабуров неплохо заплатит за твою смерть». Первый обмен ударами не выявил лидера. Молнии соскакивали с моей брони и щита, так же, как и огромный булыжник не причинил существенного урона Меньшикову. «Ну же, подойди поближе, не бойся меня. Посмотрим на первого клинка Твери», — подначивал враг. Две сабли скрестились в борьбе, выясняя, кто сегодня уйдет на встречу с богиней смерти. «На начальных рангах некроманта я не силен в дальнобойных атаках, что не скажешь о ближнем бое или проклятиях». Моя рука, напитанная холодом мертвых, схватила главу клана в начавшейся силовой борьбе. Скоро у врага всевозможные страхи выйдут наружу, ломая его психику. Несколько мгновений волевой борьбы, и лицо владеющего начало стремительно бледнеть. «Кто ты такой?» — с диким ужасом в голосе спросил Меньшиков. «Тебе скоро обязательно расскажут. Надеюсь, твоя жизнь была достойной». Сабля легко отделила голову от тела, а меня заполнила волна некроэнергии от смерти сильного кудесника. Собрав всю волю в кулак до последнего, держал свое «я» под щитом из воли, чтобы не сойти с ума. Еще один подобный враг, и мое сосредоточие некроэнергии шагнет на новый уровень. Победа и успех состоит из таких маленьких шагов на пути к цели. Это было просто восхитительно, начал говорить подоспевший Антон Яковлевич и неожиданно замер, посмотрев в мои глаза. Догадываюсь, что увидел в моем взгляде Шереметьев. Полные страха глаза у высокорангового владеющего говорили об этом лучше всего. Смерть для каждого выглядит по-своему, и редко она приходит в прекрасном образе. «Поздравляю с победой», — начал приходить в себя Волод. «Раз обещал, дам немного информации тебе, Холмский. Источник можно впитать, можно переподчинить, а при большой удаче забрать с собой. Подробности от меня не жди». Усталый Морозов подошел к нам и удивленно начал смотреть то на одного, то на другого, готовясь к худшему. «Дальше вы справитесь и без меня, а я направлюсь за своей долей», — резко засобирался Антон Яковлевич. «Как же он напрягает иногда», — вздохнул Морозов, стоило Шереметьеву скрыться, и тут же улыбнулся лучу солнца. «Ну что, теперь дорога открыта. Вперед под бой барабанов, остался последний удар по логову врага, и я закончу с войной, после чего люди вернутся к долгожданному миру. У нас слишком много неотложных дел, чтобы тратить время на бессмысленные конфликты внутри империи». В загородном доме дворянского рода Карповых близ Москвы шел непростой разговор на пределе эмоций. «Папа, я хочу обратно к Кириллу. Я его люблю». Со слезами стучала по плечу отца Наташа. Игорь Владимирович Карпов, жесткий и быстрый на решение полковник тайной канцелярии, страх шпионов и бандитов, оказался бессилен против новой напасти. Для единственной дочери он в первую очередь любящий отец, сердце которого сейчас сжималось от боли и слез Наташи. «Ты понимаешь, что Холмский вылеплен из другого теста? Такое чувство, что у него, совершенно, нет эмоций», — со злостью произнес Карпов. «Хорошо, я понимаю, дело молодое, любовь вспыхнула, и ты уже не можешь думать ни о чем другом. Скажи только мне дальше, какой у вас будет жизнь? Если вы расстанетесь, ты сможешь пережить подобное? Я готова к этому, папа», — вытерла слезы Наташа. «Мне хорошо с Кириллом. Хочу просто немного своего счастья. Да, что вас всех тянет к нему, как к магниту. Вы, нежные цветки, не понимаете, что он само воплощение смерти. Ты видела, как он убивает и наслаждается смертью врага?» «Я видел». «Наташа, давай ты уедешь из империи ненадолго?» «Нет, я решила поступать в Московскую академию силы, как и Елена. Надеюсь, ты поддержишь мое решение и поможешь с поступлением. На этом наш разговор окончен», — холодно произнесла юная девушка и, развернувшись, ушла в свою комнату. Меньше всего Карпов ожидал от своего светлого ангелочка подобных слов, рвущих душу. «Да будь ты проклят, Холмский! Как же все резко поменялось, и что ему делать, если на этого боярича завязано столько ниточек?» Полковник хотел уже достать бутылку вина и уйти на какое-то время от проблем, как его прервали. «Игорь Владимирович, к вам гости. Я не смог препятствовать столь высоким лицам империи. Великая княжна Анна и генерал Головин ожидают в гостиной», — низко поклонился слуга, скрывая свой страх. Карпов не имел большого отряда охраны или многочисленной дружины, да и не требовалось все это сотруднику всесильной организации. Несколько ветеранов спецподразделений составляли охрану дочери, поэтому семья легко могла передвигаться по городам империи между домами. Единственный слуга и повар легко справлялись со своими обязанностями и даже в страшном сне не представляли, что им придется принимать высоких гостей. «Поухаживай за гостями по мере своих возможностей, Руслан. Скоро я спущусь вниз», — приказал Карпов. «Что нужно великой княжне и начальнику третьей канцелярии его императорского величества? Впрочем, сейчас он об этом узнает». Посмотрев в зеркало, Карпов быстро привел себя в порядок и одел подобающую для данных гостей одежду. За столом в гостиной молчаливо сидели гости, ожидая хозяина, так и не притронувшись к чаю, налитому слугой. «Ваше императорское высочество, генерал, рад вас видеть в моем скромном доме. Чем могу быть полезен?» — чуть склонив голову, произнес полковник без лишних расшаркиваний. Милая улыбка на лице великой княжны и хмурое выражение генерала, как будто недовольного тем, что сейчас произойдет. Карпов на ходу анализировал гостей, впрочем, как и они его. «Проезжали мимо и решили заехать, Игорь Владимирович. Тем более есть у нас одно дело незаконченное», — намекнула Анна. «Совместное дело было только одно. Все банды работорговцев на территории империи уничтожены, и я считаю, наша рабочая группа свою задачу полностью выполнила», — отрезал Карпов. Операция по уничтожению работорговцев заняла больше времени, чем он думал, и поэтому Карпов не успел среагировать на произошедшие изменения с Наташей, не говоря уже об дерзком видео, после которого он хотел лично зарезать боярича. «На территории империи, да, но мы же не хотим ограничиться полумерами. Нам требуется ваша помощь, чтобы навсегда решить вопрос с работорговлей». Обволакивающий голос великой княжны Анны обрел некоторые завораживающие нотки. Что-то знакомое по его обучению курсантам было в предпринятом действии со стороны старшей дочери императора. «Очень интересно. У меня нет личной армии под рукой. Разве, что боярича Холмского попросите», — открыто усмехнулся Карпов. «Нестандартный ход, и я его позже обдумаю», — серьезно произнесла Анна. «Вы же патриот империи, Игорь Владимирович. Знаю, что да. Есть у меня для вас еще одно предложение. Карпов почувствовал все усиливающееся беспокойство и потепление служебного амулета. Неужели рассказы про императорскую семью не врут? Глава 24. Очередное крупное поражение полностью деморализовало противника. Учитывая, что войска клана Меньшиковых массово сдавались в плен, то размещенные на границе воины клана Сабуровых даже не думали о сопротивлении и с облегчением расходились по домам. Представители оставшихся в живых дворянских родов Костромы заявили, что не будут больше участвовать в бойне. В общем, дорога в логово врага была свободна. Кострома встретила нас пустыми улицами с редкими испуганными жителями. Клан Сабуровых зашугал местных жителей тотальной мобилизацией и постоянными проверками в поисках диверсантов. Кристина эффективно использовала свои новые способности для уничтожения военной инфраструктуры противника. Наша колонна остановилась перед неожиданным препятствием. На площади в центре города собралось большое количество жителей. Под охраной полусотни военных с автоматами они молчаливо слушали громкие вопли одинокого оратора. Мрачновато как-то, не хватает только арабских колодок и виселиц. Мы точно в Российской империи, а не в Магрибском султанате. Нахмурил брови Морозов. Представляешь, что тогда творится на задворках империи? Наоборот, там такое невозможно. Поверь, я на границе полжизни провел. Без полной лояльности собственного населения там и дня не прожить, это просто Сабуров совсем свихнулся, отмахнулся новгородец. Мрачные взгляды жителей при заходе в город нашей колонны не предвещали ничего хорошего оратору. А после выгрузки дружинников из машины простые солдаты поняли, что им тут нечего ловить. Побросали оружие на землю и организованно выстроились сбоку. Истинное зло уже совсем рядом. Они приехали нас убивать и пытать. Сплотимся вокруг нашего господина. Не дадим. Кристина по моему кивку одним рывком приблизилась к человеку Сабурова. Он ваш. Толчок в спину уронил оратора на окружающих его людей. Настолько сильные эмоции ненависти полыхнули от окружающих людей, что я на несколько мгновений даже растерялся. Смерть его вряд ли будет быстрой. Оставив людей совершать долгожданный самосуд, мы направились во дворец. Глава клана расположился в глубине дворца с верными людьми в отчаянной надежде победить врага рядом с источником силы. В принципе, возможно, учитывая, какое могущество дает природный источник силы своему владельцу. Обычно воинствующие стороны начинают длительную осаду, но у меня нет столько времени. Поэтому штурм. Само здание раньше было средневековой крепостью, пока хозяева не решили сменить монументальность на более привлекательный вид. Искусственно выполненная лепнина, статуи сказочных животных, для этого мира, и прекрасный сад вокруг. Не скажешь, что Сабуров такое уж и чудовище. Чувством прекрасного он не обделен. Рассредоточиться. Контроль опорных точек. Вперед, вперед. Боярич, надо всем вместе идти в зал с источником. Мы ничем не хуже твоих вассалов. Это бессмысленно, Леонид. Находясь рядом с источником, Сабуров сможет уничтожить сколько угодно вражеских владеющих, которые слабее его. Это будет битва силы. Мы лишь статисты, но обязательно справимся, не переживай. Убедил ли его мой настрой, неизвестно, но дружина тут же разбежалась занимать дворец и важные городские точки. Брать толпу бессмысленно. В бой я пойду только со своей свитой некроманта. Высший вампир и нестандартный рыцарь смерти. Коридоры и еще раз коридоры, стрельба из оружия, удары силы, взрывы, крики и хрипы умирающих. А я шагал со своей свитой по дворцу и рассматривал дорогое убранство. Мне не требовалась карта или проводник. Внутренний взор, и так, показывал направление буйством энергии под дворцом. Долгий спуск в подземные помещения под дворцом закончился усыпальницами с предками Сабурова. Они обязательно будут осмотрены попозже, как и винный погреб. Сейчас меня интересовало совсем другое помещение. Ярослав Сабуров стоял спиной к нам, купаясь в потоках энергии источника. Знакомое состояние, когда кажется, что ты всемогущий, способен на все. Обманчивое ощущение, но и надежда на то, что он потратит энергию, не оправдались. Источник светился от переполняющей его мощи. Ты меня очень сильно удивил, Холмский. Мелкая оплошность моих людей переросла в огромную проблему. Не поворачиваясь, произнес Сабуров. Но прийти ко мне всего лишь втроем — настоящее самоубийство. Рядом с источником я подобен Богу. Источник силы родной стихии земли приглядывался ко мне, чувствуя нечто знакомое и в то же время чужое. Странное ощущение, вроде бы протяни руку за морем энергии, но не получается. Как думаешь, Сабуров, что самое важное во владеющем? Кристина и Борисов стояли за моим плечом под защитой ауры некроэнергии. Насколько они будут способны сопротивляться давлению источника, пока не ясно. Ранг, энергия и родовые техники. Все остальное пшик, повернулся Сабуров. Рассмеши меня, поведай, что ты считаешь важным. По мне так, насколько ты контролируешь силу. Она пронизывает каждого из нас, и сама выбирает счастливчика. Так что источник тебе не поможет. Посмотрим, сколько ты продержишься. Боярич, развел руки в стороны глава клана. Относительно доброжелательные потоки энергии от источника силы вдруг начали давить на меня со всех сторон, но пока еще не совсем уверенно, как будто боясь ошибиться. Родная стихия Земли не хочет уничтожать своего носителя. Что ты можешь мне сделать? Это лишь начало, немного удивился Сабуров. Борисов в темном доспехе держал щит костей и двигался по направлению к Сабурову. За ним, прикрываясь массивным рыцарем смерти и отправляя боевые заклинания крови, пряталась Кристина. Пока у тандема нежити все хорошо, а это значит, пора заняться врагом. Бесформенная энергия стихии земли пыталась разорвать меня на части, подчиняясь воле хозяина. Давление усиливалось с каждой секундой. Пора показать источнику, кого он должен по-настоящему бояться. Накопленная некроэнергия направилась во все стороны, ослабляя живых и придавая силы моей нежити. Невидимые жгуты стихии земли отпрянули обратно к центру источника, обжегшись некротической энергией, избавили давление на мою свиту. В ответ Сабуров кинул неизвестную технику, которая начала превращать рыцаря смерти в каменную статую. Кристина, почувствовав угрозу, успела отпрыгнуть мне за спину и продолжила дистанционные атаки на противника. Пользуясь случаем, я тоже пытался пробить щит Сабурова и приблизиться на расстояние удара, но не успел. Давление источника возобновилось, и каждый шаг давался с большим трудом. Битва силы. Энергии у Сабурова хватит на небольшую войну с более слабым противником. Некроэнергия серьезно повлияла на источник, и на восстановление ушло немало накопленных резервов. Продвинувшись еще на несколько шагов, я ударил всеми доступными силами, что у меня остались, и отдал команду Кристине на атаку. Высший вампир – идеальный убийца, заточенный на один удар. С большим трудом я смог разглядеть начало ее движения, как и противник, который лишь в самый последний момент успел отойти, и клинок срубил руку владеющего. «А-а-а!» – кричал Сабуров, понимая, что произойдет дальше. Боевая форма с каждым применением создается все быстрее, и вот уже сабля с рунами некроманта по саму рукоять входит в грудь Сабурова. Океан энергии давит не меньше, чем источник до этого. Через пару мгновений стало намного легче, и я с удивлением заметил, как Кристина пьет кровь из моей руки. Осмотр Борисова не занял много времени, и, подчиняясь моей воле, стихия земли сняла оковы с рыцаря смерти. «Заберите тело Сабурова и осмотрите усыпальницы. Если будет достойный материал, тоже заберите с собой. Сделаем, Кирилл», — вытерла каплю крови у рта Кристина. Источник никак не проявлял себя, замкнувшись в себе после смерти хозяина. Некая разумность и эмоции присутствовали во всем этом. По словам Шереметьева, у меня есть несколько вариантов, как поступить с источником силы. Подчинять или оставить на землях Сабуровых было бы глупо. Впитать в свое сосредоточие земли непонятно, как это повлияет на сосредоточие некроманта. Остается вариант забрать с собой. Используя свои небольшие познания в ментальных практиках, потянулся к источнику, постепенно передавая ему родную энергию стихии земли и мысленно транслируя пожелание пойти с собой, позитивные эмоции и доброжелательный настрой. Казалось, все бесполезно, пока наконец не начался сильный гул, и пульсирующий столб света источника не сжался до небольшого камня изумрудного цвета. Очень интересно. Климент Аркадьевич за возможность участвовать в подобном эксперименте продал бы душу. Представляю, как великие кланы держатся за свои знания. Пока я выхожу сухим из воды за счет знания и боевого опыта из другого мира, но на каждого зверя найдется свой охотник. Надо продолжать свое личное развитие и свиты. Ближе у некроманта никого нет. Во дворце вовсю шел подсчет трофеев, сортировка раненых и пленных. Все здание было полностью под контролем моих дружинников и новгородцев. Леонид с облегчением вздохнул при моем появлении. Наседка. Боярич, семья Сабурова заблокирована в правом крыле дворца. Требуется принять решение, опустив взгляд, произнес Леонид. Ждет командир ближней дружины, привычный во время феодальных войн приказ. Я, может, и некромант, но бессмысленные убийства не мой стиль.